Моя девочка на вечер, платить походу нечем. Ведь наш союз не вечен, и ты не верь. И мы не в Замоскворечье, упала мне на плечи. Ты девочка на вечер, увы, теперь. Ты моя девочка на вечер, платить походу нечем. Ведь наш союз не вечен, и ты не верь. И мы не в Замоскворечье, упала мне на плечи. Ты девочка на Thank you.

берегла от горького обмана. На сердце мечтала о любви запретной. Я лишь во снах тобой была согрета. Я знала, что ты не герой моего романа. Себя берегла от горького обмана. На сердце мечтала о любви запретной. Я лишь во снах тобой была согрета. И наша любовь растает. Голова кружения, я в тумане теплых слов от моего взгляда.